Он поставил пустую рюмку, подождал, пока девушка справится с легоньким алкогольным ожогом, дожует конфетку, и спросил с наигранно грозным видом мультяшного злодея: «А не подскажете ли, девушка, откуда у вас информация, за которую людей в Шантару опускают с камнем на ногах? Я имею в виду, кто вам сказал, что в антикварной торговле что-то происходит, да еще милиция припутана?» «Я же говорила, что собираюсь встретиться с вами по делу», — сказала Инга. «Вот, посмотрите». Оглядевшись, она подняла с пола свою сумочку и достала оттуда сложенный в четверо лист бумаги. Смолин развернул. Текста там было не особенно много, но содержание примечательное. Суконным, казенным, полным канцеляризмов языком излагалось, как доблестные органы правопорядка пресекли намедни на корню злокозненную деятельность шантарской антикварной доморощенной мафии. Хорошо, хоть в кавычки поставили, мудрилы. Означенная мафия, даром что доморощенная, развернулась на всю катушку. Абсолютно незаконно торговала холодным оружием, совала в карман деньги мимо кассы, ради своих меркантильных интересов сбывала первым встречным предметы, представляющие значительную культурно-историческую ценность, а также вовсю приторговывала советскими наградами, посягая тем самым на святое и так далее в том же духе. Заверялась, конечно, о недопущении впредь и неминуемой каре, ожидающей всякого, кто покусится. «Это принесли, а тут и объяснять не надо», — сказал Смолин. «Пресс-центр доблестного ОВД. По стилю и манере изложения видно». Он небрежно бросил бумажку на стол. «Печатать будете?» «Да, редактор велел». «Вам это здорово навредит?» — спросила она прямо-таки сочувственно. «Да ничего подобного», — сказал Смолин, пожав плечами. «Это вы впервые с таким встретились, а мы-то таких компаний по борьбе и искоренению пережили чертову уйму, и все, в конце концов, устаканивается». Потому что у умных людей в погонах хватает настоящих криминальных забот, чтобы не заморачиваться еще и нами. Он поморщился, не смертельно, в общем, просто нервы портит, вот и все. Есть повод лишний раз порассуждать о тупости иных наших законов. Вот вы когда-нибудь слышали про злодея, который пошел бы брать кассу со шпагой 18 века? «Не приходилось что-то». «Мне тоже», — сказал Смолин. «Я за всю свою жизнь единожды слышал, чтобы преступники применяли антикварное оружие. На Урале дело было. Какие-то шустрые ребятки взяли американский кольт 120 лет от роду, забили в него макаровские патроны, обмотав медной проволочкой, чтобы в барабане не хлябали, ну и пришили кого-то. Ладно, это огнестрел. Но я в жизни не слышал про преступление с применением антикварного холодника. Это ж надо быть законченным параноиком. И тем не менее, все до сих пор обставлено массой идиотских запретов. Поясню на примере. Вот у коллег моих прошли обыски по магазинам с изъятиями. Ну, вы в курсе? А знаете, почему никто из нас не берет эту самую пресловутую лицензию на право торговли антикварным холодником? Не потому, что процедура особо тягомотная. Просто-напросто придется еще и завести амбарную книгу, дабы туда вписывать паспортные данные любого, купившего ту самую саблю 200 лет от роду. А это далеко не всякому понравится. Ну, не хочет обычный, благонадежный гражданин, чтобы о нем знали. И потому что, накопив десяток означенных 200-летних сабель, он обязан их держать исключительно в железном ящике под замком в комнате с решетками на окнах и железной дверью. Это реально. И потом вещички-то дорогие. Не всякому хочется их светить. Конечно, есть некоторый прогресс. В советские времена полагалось регистрировать еще и все золотые и серебряные монеты, что у тебя дома хранятся. Некоторый прогресс налицо. А за границей как? Смолин горько усмехнулся. А за границей форменный разврат. Холодняк антикварный лежит в лавках грудами. Я сам видел в Париже. И его покупают, продают, не предъявляя даже трамвайного билета. И старинный огнестрел, кстати, тоже. А у нас не так давно заставляли в музее сверлить дыры в пистолетных стволах 16 века. Вдруг его умыкнет мазурик, пороху набьет, пулу шомполом закатает, фитиль приладит, и как пойдет окаянствовать? Черт, да за границей преспокойно коллекционируют даже танки с бронетранспортерами. Ну, конечно, пушки с пулеметами приведены в совершеннейшую негодность. Словом, мы и тут позади планеты всей. Идиотство на идиотстве. А почему так? «Хотите чистую правду?» — сказал Смолин.